Глава 11. Одна из главных причин гибели портальных охотников — неожиданное перемещение портала. Еще одна — когда портал на месте, но отряд из-за сложной местности не может быстро его найти. Я прав? «Все верно», — подтвердил Бритер. «Я несколько раз попадал в обе ситуации». И выжить было непросто. А уж скала сколько раз, учитывая, как давно он в нашем бизнесе. «Палочкой-выручалочкой может стать путеводный артефакт», — сказал я. «Вишь, согласен. Великолепное. Мало что так нужно, как путеводный артефакт, чтобы повысить шансы выжить в порталах. Но он не зря столько стоит, верно?» — спросил скала. «Или ты знаешь, и как охотиться в той локации, где ее добывают?» «Сам не охотился, но да, знаю», — подтвердил я. «И наш отряд потянет ее?» — спросил скала. «Там же эти, как их, риперы. Почти разумные монстры, которые по одному почти что не ходят, только большими стаями, если я правильно помню, и чрезвычайно опасные». «Все верно. Риперы быстрые, хитрые, коварные», — подтвердил я, — «хотя нет. Неразумные в привычном смысле этого слова у нас. У них коллективный разум, как у муравьев. Бегают шустро, шесть лап как-никак. Ударом любой из передних лап могут сломать бедро человеку. Челюсти способны перекусить древко копья за долю секунды. И наш отряд вот в этом виде не справится. Нужен еще один очень опытный маг, новичок не потянет. Но, к счастью, он у меня есть прямо дома. Вы же знаете Аркоша». «Извини, конечно, но старикан так выглядит, словно вот-вот упадет замертво», — сказала Зейла, закусив нижнюю губу. «Его кондрашка не хватит прямо во время боя?» «Поверьте мне, нет», — улыбнулся я. «И он несколько лет был портальным охотником, так что нюансы нашей работы знает». «Ну да, не скажешь же им, что Аркошу теперь в ближайшие годы не страшны болезни ни мозга, ни сердца, опасные для стариков, как из-за прожеванной пилюли от паралича, подлечившей его мозг, так и из-за вживленных регенеративных горошин, одна из которых находится прямо напротив сердца». «Ну что ж, ты нас заинтересовал. Излагай план», — сказал скала. «Риперы живут в чем-то вроде ульев», — начал я. «Строят их прямо посередине пустыни из песка и своей слюны. Похожи эти улья на трех-четырехэтажные дома, только без окон и дверей. Выглядят словно огромные черные горшки без единой дырки. Входы и выходы, конечно, есть, просто они очень хорошо замаскированы. Увидеть можно только совсем вблизи при дневном свете. Риперы умеют вырабатывать что-то вроде плотной ткани точно того же цвета, что и стены, ей входы и маскируют. Но нам нет необходимости их искать. Взрывом можно проделать новый проход в удобном для нас месте». «Придется снова лазить по таким вот туннелям, как сегодня?» — спросила Зейла. «В конце концов, если все пройдет хорошо, да», — подтвердил я. «Но сначала самое сложное для тех, кто захочет залезть внутрь, нужно прорядить их ряды вне улья. Потому как если проделать дыру в их улье, бойцы тут же хлынут уничтожать нарушителей. В гневе они страшные. Себя не жалеют. Готовы завалить врага трупами. Главное — победить. В одном улье живет от сотни до полутора сотен бойцов, не намного менее опасных, чем нынешние Харрары». «Вот сейчас совсем не поняла», — озадаченно сказала Зейла. «Ты хочешь сказать, что мы, старикан-маг, должны сдержать атаку сотни разъяренных монстров размером с нас самих? Твой Аркош что, гранд-маг на пенсии?» «Нет, он девятка. Никакой не гранд-маг», — покачал головой я. «Вот для того, чтобы победа стала возможной, и нужна грамотная стратегия. Придется повозиться, но в результате мы имеем все шансы добыть не один такой артефакт, а целых два. Правда, есть и условия с моей стороны. Один из двух я заберу себе. Есть у меня одна задумка, где без него никак, но велик шанс, что я его потеряю. Если вас такой расклад устроит, то я начинаю излагать стратегию. «Вполне уместный раздел трофеев, с моей точки зрения», — пожал плечами Скала. «Тем более, что верхняя челюсть риперов всегда пользуется спросом у алхимиков. Они их в ступках превращают в порошок, при помощи которого старички превращаются в гигантов постельных утех. За одну дают десятку, а там их будет...» «Значит, все согласны?» — спросил я. «Хорошо. Тогда слушайте». Излагал я долго. Когда закончил, повисло молчание. Нарушил его Клык, сказав в силу своей немногословности только: «Хитро». «Да, похоже, что план вполне рабочий», — согласился Искала. «Когда предлагаешь пойти?» «Вначале придется провести разведку, чтобы найти именно нужную расстановку ульев», — начал рассуждать я. «Параллельно готовить все необходимое снаряжение. Думаю, раньше, чем через неделю, готовы мы не будем». «Хорошо. Такие дела лучше проворачивать не максимально быстро», — согласился Скала, — «а качественно, прежде всего». «А в ближайшие ночи на кого будем охотиться?» — спросила Зейла. «На несколько ночей возьмем перерыв. Нужно же вам потратить денежки, что вы заработали за последние три вылазки», — улыбнулся я. «На самом деле, конечно, с учетом создания основы для новых источников для четырех человек, в ближайшие дни ни мне, ни Скале будет не до вылазок. Но мы со Скалой договорились, что эту тему с членами отряда обсуждать не будем. Ни к чему это. Ему демонический источник можно установить, раз уже есть свой, пусть и слабенький, а вот всем остальным нет. Не маги они, и не стать им магами». Следующий день в академии мне запомнился нервозностью Джоан. Она вся извелась в ожидании, когда мы приступим к созданию нового источника, а также выволочкой от Эрли. Она, наконец, задалась вопросом, как это мы предыдущей ночью втроем выбрались из академии, и насела на меня с требованием объяснить. А потом, когда я рассказал все детали, долго ругалась, что я ее раньше во все это не посвятил. Вечером мы собрались около столовой. По моей просьбе подошла и Эрли. Когда стемнело, спустились в подземелье. Там нас ждал Скала, которого привел Аркош. «Хорошо. Дальше нам идти нет необходимости. Место тихое и спокойное. Здесь и займемся созданием новых источников», — сказал я. «Начнем с теста». Все уже про тест знали, поэтому вопросов не возникло. Я молча развел небольшой костер из дров, что принес по моей просьбе с собой Скала. «Ну, начинаем», — сказал я. «Подставляем плечи». Каждому достался ярко-красный уголек, и началось испытание. Испытания все прошли достойно, включая Джоан. Из глаз ее без остановки текли слезы, но ради мощного источника она была готова на все. «Хорошо. Испытание на источник из трех червячков пройдено», — сказал я. «Он позволит по мере его раскрытия и развития мастерства в магии уверенно претендовать на архимага. Теперь главный вопрос. Кто готов ограничиться тремя и не будет претендовать на источник из четырех компонентов, позволяющий замахнуться в перспективе на гранд-мага? Для сравнения, у меня четыре, но я едва не свихнулся, когда его активировал. У Эрли три, и активация прошла достаточно спокойно». В течение нескольких секунд все четверо, перебивая друг друга, высказались, что им совершенно необходимо иметь источник из четырех компонентов. «Хорошо, но помните, что если потеряете сознание во время интеграции после трех червячков, значит, ваш организм дает сигнал, что четыре вы не потянете. Никаких обид, этим и ограничимся. Ладно, парнями займусь я, а Эрли с Джоан отойдут в сторонку. Первые червячки произвели большое впечатление на всех. Боль, конечно, адская, посильнее, чем от уголька на плече. К счастью, тут 2 минуты ждать не надо. Червячки интегрируются обычно быстрее. Тем не менее, вслух стонать никто не стал. Мужественно терпели. Ни звука не раздалось из угла, в который отошли Эрли с Джоан. Начали интегрировать вторых червячков. А это еще больнее. Все выдержали. Потом третьих. После третьего оба брата остались в сознании, а вот скала вырубился. Что же, не судьба ему пойти на гранд-мага. Вот и в будущем ему интегрировали только 3 червячков. Видимо, естественный предел организма. «Как Джоан, Эрли?» — спросил я сестру, давая братьям небольшую передышку. «Выдержала 3, готова к 4-му», — удивленно ответила сестра. «Значит, так тому и быть», — вздохнул я. «Было, конечно, боязно. Если дочь ректора сойдет с ума, неизбежно будут проводить расследование. Да и жаль ее тоже, конечно, будет. С другой стороны, откажешь ей сейчас в 4-м компоненте, можем стать врагами. Фанаты магии, они такие обидчивые». Начал интегрировать 4-го червяка. Тивадар ближе к концу интеграции потерял сознание. Корнел выдержал. Более того, бешено вращая глазами, спросил меня. «Я хорошо держусь?» «Да, ты молодец, настоящий наследник», — ответил я, сам принялся вспоминать, не сходил ли кто с ума прямо во время интеграции червячков. Уж больно странно Корнел выглядел. «Что у него с глазами творится?» «Что у него с глазами творится?» «А можно мне тогда 5-го?» Увы, ни одной хорошей истории про магов, замахнувшихся на источник с 5 компонентами, не существует. Если не сразу сходили с ума, то потом точно. Только один продержался 5 лет, а потом просто исчез в один прекрасный день. «То есть точно не стоит?» — разочарованно спросил брат. «А тебя не устраивает грустная перспектива просто стать гранд-магом?» — с улыбкой спросил я. «Несколько дней назад для тебя это была несбыточная мечта». «Ну да, наверное, ты прав», — согласился Корнел, после чего потерял сознание вслед за своим братом, доказав тем самым, что 5 червячков точно не его вариант. «Эрли, как там у вас дела?» — спросил я. «Да вот 5-й пошел», — ответила та. «Какой еще 5-й?» — ошалел я и помчался в угол, где она работала с Джоан. Тут уже не до приличий. Так оно и оказалось. Джоан смотрела вверх стеклянным взглядом, а хвостик червячка исчезал на ее обнаженной груди. «Ты что натворила?» Я внутри весь похолодел от ужаса и едва сумел сохранить самообладание. «Это же настоящая катастрофа!» «Ну, Джоан после 4-го сказала, что она, дочь ректора и племянница короля, приказывает мне внедрить ей 5-го червячка», — развела руками в стороны сестра. «А что, соврала?» «Не соврала. Но даже дочь ректора не может тебе приказывать. То, что мы здесь сделаем, никакого отношения не имеет к нашей учебе». «Ну, я в этих университетских иерархиях особо не разбираюсь». Обидчиво надула губы Эрли. «Да где ты и взяла-то 5-го? Я же сказал 4 брать». «Да там у тебя полно было этих мелких коробочек. Я просто горсть взяла, да и пошла». Тем временем червячок исчез между большими грудями Джоан. «Ты, кстати, не пялился бы так на ее грудь, она же в сознании», — прошептала мне сестра, встав и подойдя поближе. «Или она твоя девушка?» «Вот уж что меня сейчас интересует в последнюю очередь», — огрызнулся я. Потом махнул рукой и вернулся к парням. Что сделано, то сделано. Никакой возможности выцарапать обратно пятого червяка я не знал. Придется иметь дело с последствиями. Ну, сам виноват. Понадеялся на Эрли, мол, неудобно самому на обнаженную грудь Джоан пялиться. Да она такой фанатик магии, что ради получения мощного источника, скорее всего, нисколько бы и не смутилась. Скала очнулся первым. «Три?» — с огорчением спросил он. «Три», — подтвердил я и тут же пояснил, видя, как он расстроился. «Не бери в голову. Это естественный предел организма по усвоению магии, и его нельзя превышать. Главное, ты теперь имеешь потенциал на архимага, и с источником из трех компонентов у тебя точно не будет никаких проблем с психикой. Интеграция источника пройдет максимально гладко и комфортно. Поздравляю!» За скалу я был искренне рад, и он это почувствовал. Сразу немного успокоился. Следующим очнулся Тивадар, затем Корнел. Дольше всех понятно, почему приходила в себя Джоан. С парнями не стал обсуждать то, что у нее пять червячков. Захочет — сама скажет. А мне теперь придется входить в транс и вспоминать все, что я знал про попытки удержать в здравом уме тех, кто хапнул пять червячков. С каждым подопытным наши маги набирались все больше опыта и часто обсуждали эту тему в моем присутствии. Так что кое-что я точно должен помнить. И про эликсиры, и про артефакты, что они использовали. Остается надеяться, что хоть что-то из этого поможет Джоан. Новая головная боль для меня. Когда все полностью пришли в себя, я сказал: «Ну что, теперь всем вам нужно как можно больше заниматься боевыми искусствами. Днем Корнел, Тивадар и Джоан могут это делать на одной из свободных площадок, а как стемнеет, можете избивать друг друга прямо здесь. Думаю, по ночам к вам может присоединяться и Скала, а вот днем ему придется поискать самому место, где его могут как следует отлупить». «Можем начать сейчас?» — спросил Корнел. «Да, вы уже оклемались после процедуры. Вредно это быть не должно. Чтобы время бестолку не теряли, я принялся показывать разные приемы рукопашного боя, которые в этом времени еще не получили распространения. Разве что где-то их уже придумали и использовали учителя в богатых кланах с запретом на вынос знаний за пределы клана. Показал всего около десятка вариантов, делая упор на те, в которых противник испытывает максимальную боль. То, что и нужно для занятий. Конечно, все 10 им было сходу не запомнить, поэтому я показывал каждому по 2-3, а потом они уже обучат друг друга. Мои приемы вызвали неподдельное удивление только у Скалы. Он прекрасно умел драться, но таких приемов не знал. Трое остальных уже привыкли к тому, что я великолепно умею сражаться и голыми руками, безо всякой магии, так что их это поразить никак не могло. Эрли оставил с задачей подлечивать бойцов при необходимости, если дело с избиениями зайдет слишком далеко, а сам отлучился на часик. Прокатился на своей лошади до дома, взял там два больших ковра, свернул в рулоны и приехал с ними обратно. Все же заниматься рукопашным боем на голом каменном полу опасно, можно и череп проломить. А я еще не приготовил эликсир по укреплению костей. Расстелив костер, увидел, что Эрли только и делает, что зевает. Сидеть в полутьме и смотреть, как четверка, разбившись на пары, дубасит друг друга, ей быстро наскучило. «Их, мне бы где прилечь и поспать», — пожаловалась она. «Но тут же везде пыль толстым слоем». «Так хорошо же. Чем толще слой, тем мягче», — попробовал пошутить я. Но Эрли была такой сонной, что это не сработало. «Ладно, подожди, сейчас решу вопрос», — сказал я. Вылез обратно в ангар и скинул вниз 4 подушки побольше из той партии, что Аркош завез, чтобы приглушить звуки взрывов. Большая часть из них погибла, выполняя эту задачу, но три десятка не пригодилась. «Ой, ты прямо волшебник из сказки!» — обрадовалась Эрли, увидев подушки. «Только высказала просьбу, а ты ее уже исполняешь». Сразу как-то проснулась и поманила меня пальцем в сторону. «Слушай, этот парень взрослый, Скала, он же не студент Академии, верно? Ему же лет 30». «Верно», — подтвердил я. «А как он попал в нашу компанию?» «Хороший товарищ. Очень нам пригодится. Буду его агитировать со временем вступить в клан». «Слушай, а этот Скала чем занимается?» «Портальный охотник, один из лучших». «А девушка у него есть?» — тут же спросила сестра с явным личным интересом. «Не знаю. Не видел ни разу с ним рядом девушек», — пожал плечами я. «Но, если что, имею в виду, он очень хороший человек, надежный, как...» «Скала?» — дополнила мою неоконченную фразу сестра. «Потому так его и назвали», — подтвердил я. Эрли, удовлетворив свое любопытство, соорудила рядом с нашим импровизированным рингом себе уютное гнездо из подушек и вскоре уснула, велев разбудить, если кто-то слишком сильно поранится. Я еще примерно час оставался на месте, корректировал исполняемые приемы, добиваясь безупречного исполнения. И по его истечении все четверо были избиты и изнурены, но глаза горели огнем, и они были настроены продолжать биться. Я их понимал. Они видели, как хоть и понемногу, но заполняются обе части основы будущего источника и хотели как можно раньше добраться до стадии активации. Решил более толково использовать ночное время и снова покинул их. Вернулся домой и приступил к работе над эликсиром для укрепления костей. Теперь у меня были все ингредиенты, и часа за полтора, работая с осторожностью, я приготовил эликсир. Его качество подтверждалось особым фиолетовым оттенком, густым и насыщенным. Так что я начал разливать его в пробирке, готовя порции. Набралось на 12 штук. Отлично! Останется про запас. Мне, конечно, предстояла операция. Нужно будет ломать кости на ноге и сращивать их заново. Но я не опасался, что выпитый эликсир создаст с этим проблемы. Лучшие специалисты, что таким занимаются, справятся с любыми костями, самыми крепкими. Уж больно они хорошо владеют этим искусством. А пользоваться ногой смогу потом намного быстрее. Мне же не нужно будет ждать, когда она выйдет на полную крепость. Достаточно будет и той, что есть у обычных людей. Ну, конечно, в том случае, если сразу не начать прыгать с большой высоты».